Поразительно. Но это и в самом деле была мать Дейрдры, та женщина, которую она видела утром в отеле вместе с мужчиной довольно жалкого вида. Неужто и впрямь безупречная Эйлин О'Хаган завела любовника? Тот-то отец потешится, когда она расскажет ему об этом завтра в Аскоте. Она поцеловалась с Дейрдрой и пришла в восторг от ее восхитительного платья. А в душе подивилась, как только могла Дейрдра соблазниться этим одеянием пошловатого сиреневого цвета с однотонной вышивкой на плечах. В этом невыносимо почтенном наряде она была настоящая мать невесты. Дейрдра заслуживала лучшего, ведь она может отлично выглядеть. К тому же за платье, верно, пришлось отвалить кучу денег. Наряды ее дочерей тоже не отличались изысканностью. Хелен была в блузке и юбке, по-видимому, самое большее, что дозволялось монастырским правилам в отношении одежды. Анна, сама по себе очень даже привлекательная, вырядилась в чудовищный синий с белым костюм, везде, где только можно, белые оборочки, на вороте, на подоле, на манжетах, не дать не взять детское праздничное платьице. И Фрэнк. «Отлично выглядишь, Фрэнк. Сколько лет, сколько зим?» — сказала она. «Поразительно. Но для тебя годы остановились», — ответил он, чуть передразнивая ее тон. Она вперилась в него жестким взглядом. «Рената, это Морин Берри. Мы с ней были шафером и подружкой невесты на знаменательном событии 25 лет назад. Морин, это моя жена Рената. Счастливо познакомиться». Две женщины окинули друг друга взглядом. Морин увидела перед собой ничем не примечательное лицо, хорошо скроенную модельную одежду, аккуратный макияж, неброские драгоценности. Если она не ошибалась насчет этой золотой цепочки, то на шее у Ренаты Куигли висела стоимость нескольких домов на Розмари-Драйв. «Фрэнк сказал, вы преуспевающий бизнесмен, и у вас несколько магазинов модной одежды». Рената говорила так, будто заранее выучила небольшую речь. Ее акцент был очарователен. «Он слишком меня превозносит, Рената. Всего лишь два магазинчика. Еще один я планирую открыть здесь. Нет, не в Лондоне, ближе к Беркширу». «Я расстроился, когда услышал, что твоя мать умерла». Фрэнк деликатно понизил голос. «Да, это было большое горе. Всегда такая энергичная, уверенная в себе. Ей бы еще жить и жить. Вон как миссис О'Хаган». Морин кивнула в сторону весело болтающей в углу матери Дейрдры. Рената немного отошла, чтобы побеседовать с Десмондом и отцом Хёрли. «Она меня ненавидела», — сказал Фрэнк, не отрывая взгляда от Морин. «Прости, кто?» «Твоя мать. Она меня ненавидела. Ты это знаешь, Морин». Взгляд его был так же жесток, как минуту назад. «Нет, ошибаешься. Она не питала к тебе никакой неприязни. Всегда очень хорошо о тебе отзывалась, говорила, ты был очень мил в тот раз, когда она тебя видела. Помню, как она стоит в утренней комнате и говорит, он очень милый молодой человек, Морин». Она точно воспроизвела беспощадную иронию, высокомерное пренебрежение, ехидное изумление, все, что когда-то вложила в эти слова ее мать. Больнее ранить его она не могла. Но он сам напросился. Красивый, всесильный, дерзкий. Он играл жизнями других людей и решал за них, что они будут покупать, где покупать и когда. «Ты не вышла замуж?» — спросил он. «Не нашлось для тебя никого подходящего?» «Да, никого не нашлось.